черной-черной комнате, на черном-черном помосте сидел черный-черный мужчина. Смотрел на меня и курил какую-то дрянь. Прямо мне в лицо. Черным, в смысле чернокожим, он, конечно, не был. Просто одет был во все черное и украшен черными татуировками. Какие-то религиозные мотивы, которых раньше у него не было. Значит, или недавно набил, или татуировки временные. Хорошо, если последнее. Мне понравилась змея над его ухом. Вот бы себе, то есть принцу такую. Но чтобы избавиться можно было в любой момент, мало ли что. Ароматный дым вился вокруг, напоминая туман, в котором тонули за спиной черного человека такие же черные фигуры. В этой мрачной темноте хорошо выделялись мы с Рен. Она стояла слева от меня в своем белом наряде старшей служанки. Наемному убийце даже долго целиться бы не пришлось. Нас было видно и в тумане. Благо, наемных убийц вокруг было полно, вся комната, включая человека в черном. Я старалась расслабиться и дышать через раз. Голова кружилась так сильно, словно с каждым вдохом я делала глоток крепкого алкоголя. Черный человек, а им был главный паук, снова пыхнул своей серебряной изящной трубкой и, негромко нараспев, произнес: «То, что вы предлагаете, ваше высочество, — измена». Я с дуру вдохнула поглубже для спокойствия, хотела собраться перед тем, как возразить, но в итоге с трудом сдержала кашель. Голос совсем сломался. Я то хрипела, то пищала. К этой ароматной дряни принц был непривычен. «То, что я предлагаю, господин, называется Дым вился вокруг, складываясь в странно живые картинки. «Магия или банальный наркотик?» «Это что, дурман?» — не выдержала я. Черный-черный мужчина, глава пауков, убийцы, если хотите, телохранителей, осоловело посмотрел на меня и пожал плечами. Наверное, он меня не понял. Вряд ли тут знают, что такое дурман. Паук подумал немного и протянул трубку мне. Я посмотрела на нее, и меня передернуло. «Благодарю, не...» «Да мать вашу!» «Вы сдурели!» Последняя фраза была скорее писком души, не слишком уместным для принца, но душу не заткнешь. Впервые за встречу глава наемников удивился. Он даже новость про измену принял спокойно, а тут уставился на трубку, словно из нее сейчас змея выползет, а потом поднял брови и посмотрел на меня, мол, а что? «У вас что-то болит?» — прохрипела я. «У меня вот болело. Уже. Голова безумна». Паук икнул и взглянул на меня так, словно я что-то невероятное спросила. Допускаю, что принцу не к лицу интересоваться чужим самочувствием, или здесь вообще это не принято. Хотя меня постоянно спрашивают: «Ваше высочество, хорошо ли вы спали? Ваше высочество, как ваши грудные боли?» Я решила, что на попятную идти уже поздно, и продолжила. «Или вы желаете через год-два превратиться в пускающую слюни тупую развалину и умереть от передоза? Нет? Тогда зачем вам эта дрянь?» «Ваше высочество, я вас не понимаю», — резко произнес глава наемников, снова изумленно посмотрев на трубку, а затем на меня. «Правда, что это я? Хочет? Пусть наркоманит». «Просто уберите подальше от меня эту гадость, умоляю», — прохрипела я, закрываясь рукавом. Голова кружилась так, словно я бутылку приговорила, не меньше. Паук улыбнулся, дескать, наш принц слабак, и потушил трубку. Я кое-как прокашлялась. По знаку главы откуда-то из дыма вынырнул наемник с пиалой воды на лакированном черном подносе. Я удивленно посмотрела на паука. «Выпейте», — посоветовал тот. «Станет легче. Прошу простить, я и забыл, что у вас слабое здоровье, ваше высочество». «Я, может, и задохлик, зато не самоубийца», — бросила я, взглянув на воду. «Мы с вами еще новый договор не заключили, так что пить я у вас ничего не стану». Глава вздохнул и обратился к наемнику, который так и стоял на коленях рядом со мной, протягивая поднос. «Принеси принцу чистую воду». Мне протянули еще один поднос с такой же пиалой, и главный паук произнес: «Ручаюсь, ваше высочество, на этот раз не отравлено». «На этот раз я оценила. Впрочем, чего еще ждать от убийцы?» «Благодарю, господин, но я напьюсь, когда мы подпишем договор, не раньше», заявила я, отвернувшись и сделав наемнику знак унести воду. Глава изобразил оскорбленную невинность. «Принц, вы мой гость. Я чту законы гостеприимства». Продолжение фразы «как и любой порядочный человек» повисло в воздухе. «Вы мне не верите?» «Нет», — улыбнулась я. Последовала пауза, во время которой я пыталась откашляться, а глава молчал. Убийцы за его спиной тоже молчали. Неожиданно глава рассмеялся, и в звенящей тишине черной комнаты это прозвучало жутко. «Что ж, ваше высочество, продолжим. Вы говорили об измене». «О перевороте», — поправила я, «после которого я и правда кое-что изменю. Размер вашего кошелька, например, и клиентуры в ту или иную сторону». «Принц, вы понимаете, чем грозят даже мысли о подобном? Не то что действия». Паук снисходительно улыбнулся. «Конечно». Впервые за все время паук оглянулся и встретился взглядом с юношей слева. Этот юноша был мне знаком. Это он собирался убить телохранителей, которые потеряли меня в лунной роще, когда я возвращала лисенка-оборотня его брату. Паук перекинулся взглядом с тем юношей и усмехнулся. «Принц, вы не в своем уме». «Да нет, в уме-то я точно своем», — вырвалось у меня. «И правда». Ум мой, это тело чужое, и, несмотря на прожитое в нем время, я так и не научилась воспринимать его как свое, пусть и новое. «Это вы празднуете труса, господин. Вас устраивает ваша нынешняя жизнь?» «О, да», — улыбнулся паук. В этом-то и заключалась проблема. Невероятно, но жизнь при нынешнем императоре всех устраивала. Золотой век империи, подъем и процветание. Как в таких условиях готовить переворот? Да еще и принцу, которого все вокруг считают слабаком и задохликом, и у которого совсем ничего нет. Но кое-что у меня все же было. «Правда?» — тоже улыбнулась я. «А контрабанду мой отец ведь прикрыл. Неправильно, я считаю. Я бы ее открыл и поставил во главе контрабандистов надежного умного человека. Например, вас. Назвал бы это торговым министерством и доходы оставил бы вам, а себе бы брал, скажем, десятую часть. Остальное было бы ваше, господин. Или не ваше, а кого-нибудь похрабрее. Как хотите». «Контрабанда солью?» — задумчиво уточнил паук, прищурившись. «И людьми, и золотом, а еще деревом. О, а как насчет этой вашей дряни, которую вы курите? Сколько она сейчас стоит?» Рен шепнула мне цену. Я вспомнила, как гуляла по торговой площади до встречи с Кицуне и прикинула, дорого это или нет. Выходило прилично. «Задемпингуем его», — предложила я, забывшись. «А потом, когда все...» «Что? Простите, господин, что вы сказали?» — вежливо уточнил паук. Я мысленно чертыхнулась. «Сильно снизим цену. А потом, когда все его купят, поднимем цену раз так в 10 и отправим на черный рынок, то есть к вам. И мне и вам выгода, а нынешние покупатели отказаться не смогут, да?» «Да», — с сомнением переспросил паук, потянувшись к трубке. «Ну, а вы бы смогли?» Я насмешливо проследила за его движением. Паук отдернул руку и закашлялся, как я недавно. Я наклонилась к нему. «Эта ваша дрянь вызывает серьезное привыкание. Вы знали?» «Она успокаивает», — заметил паук, глядя на трубку, впрочем, уже не так благосклонно. «И это лекарство, ваше высочество. У меня есть верный врач. Это его рецепт. Полагаю, придворному врачу принц вы не доверяете, поэтому понимаю вашу предосторожность. У меня есть гарем для успокоения», — перебила я. «Но речь не об этом». «Если верить императору, последнее время вас гарем не слишком-то успокаивает», — перебил глава наемников. «Кажется, я затронула чувствительную струнку. Наверное, у главы наемников гарема не было». Я усмехнулась. Со вчерашним маминым подарком мы так здорово в горе озались, что утром я сегодня еле проснулась. Дело вкуса, господин. Но позвольте мне продолжить. Представьте, что будет, если вы получите на эту вашу дрянь выгоду от нее в единоличное только ваше пользование. От моей десятой части вы не обеднеете, правильно? Тот куш побольше, чем от соли будет. Бедняки-то свой мисо не солят, а вашу траву, наверное, любят. Не они покупатели, справедливости ради заметил паук, но по блеску глаз я поняла. Заинтересовался. Принц, ваши мысли любопытны. Я представить не мог, что после удара Шики... Глава снова покосился влево на своего заместителя. Юноша не пошевелился и по-прежнему смотрел в одну точку. «Вы, ваше высочество, так сильно изменитесь». «Ах, вот кому я обязана новым телом. А ваш Шики не мог ударить какую-нибудь милую наложницу или сынка канцлера?» — пробормотала я. «Ваше высочество?» — растерянно переспросил паук. «Ничего. Итак, господин, я понимаю, мой отец вам платит, но когда я взойду на трон, то буду платить вам больше. Полагаю, выгоду от контрабанды вы получите пятикратную. Я не силен в цифрах, но примерно...» «Лгу. С цифрами у меня проблем нет. В этом уравнении, к сожалению, имелось много неизвестных, и я лишь смутно представляла, сколько император платит наемникам, но по моим прикидкам выходило, что контрабанда и правда даст выгоду, даже десятикратную. Надо только за границу местный дурман не отправлять, а то там привыкнут и пойдут на нас войной. Китай, помнится, в очередной раз загнулся именно из-за таких войн. Надеюсь, примерно это, за исключением Китая, представил и паук, потому что он наконец-то посерьезнел. Принц, ваше предложение и правда сулит существенную выгоду, но как вы собираетесь провести этот ваш переворот? Для него нужна армия. «Мои наемники — убийцы, не солдаты. Их мало». Резонно. Главой армии был как раз император. По словам Рен, собираясь воевать, государь объявлял свою волю наместникам, и те обязаны были предоставить ему некоторое, довольно значительное, количество солдат. Что же касалось регулярной армии, то она тоже была, но раскиданная по отрядам. Императорская стража, телохранители канцлера, левого министра, правого министра и так далее. Если я и впрямь стану императором, это средневековье надо будет срочно прекращать. Королева Лянь никогда не введет войска в нашу империю, даже ради вас, принц, — продолжил паук. Пока его величество продолжает идти на уступки, война Лянь не нужна. К тому же это может плохо сказаться на вашем здоровье. Глава так точно передразнил королеву, что натолкнул меня на мысль, что в ее свите тоже имеются шпионы. «Возможно», — ответила я. «Если смотреть правде в глаза, королева Лянь согласится стать регеншей при задохлике сыне, а это слишком опасно, соблазнительно и опасно. При ней я все равно не буду свободной, а именно этого мне хочется — отомстить императору и получить, наконец, свободу». «Возможно, но я знаю, что наместники будут на моей стороне». «Почему же?» — удивился паук. «Справедливо удивился, согласна». «Они захотят стать тестем императора, а сейчас как раз время отбора, и я вот-вот выберу императрицу». «Единственный козырь, который у меня был — проклятый отбор». Паук рассмеялся. «О, принц, боюсь вас разочаровать, но это даст вам благосклонность лишь одного наместника. Вы же не можете выбрать больше одной императрицы. Остальные станут вашими наложницами, но этого наместникам будет мало. Возможно, вы забыли об этом, мой господин?» «Возможно, принц, вы идиот?» «Никто не знает, кого именно я выберу», не подавая вида, что поняла обидный намек, заметила я. Глава наемников сначала помолчал, а потом рассмеялся, когда понял, что я собираюсь сделать. А что тут непонятного? Как любой политик, столкнувшийся с проблемой финансирования, я собиралась давать пустые обещания. Другими словами, лгать, а точнее, блефовать. Я пообещаю господам чиновникам, что выберу именно их дочь, получу их поддержку, а потом... Я не планировала вообще выбирать императрицу, но там видно будет. Что было ясно наверняка, отбор нужно всеми силами затягивать. «А вы хитрый принц», — заключил паук. «Вы понимаете, что играете с огнем?» «Оно того стоит», — улыбнулась я. «Как же я узнаю, что вы не лжете мне, ваше высочество?» — усмехнулся паук. «Как, господин, вы мне не верите?» Настала моя очередь разыгрывать оскорбленную невинность. Мы оба рассмеялись, а потом паук щелкнул пальцем, и вперед выступил неизвестный мне парень, почти мальчик. Ничего примечательного в нем не было, да и не могла я его как следует рассмотреть в этом интимном полумраке. «Загляни принцу в голову», — приказал мальчику главарь. «Вот так просто, словно меня тут и не было. Я хочу убедиться, что он говорит правду». Я отшатнулась. «Черт, только колдуна или кто он там мне не хватало, не говоря уже о том, что я, естественно, лгала». «Господин, не забывайтесь!» «Простите, ваше высочество, но вы же понимаете, что я должен. Ичиро — талантливый шепчущий. Он...» Талантливый шепчущий выбрал именно этот момент, чтобы упасть и забиться в судорогах. Из его глаз потекли кровавые слезы. Наступила тишина. Никто не шевелился, все смотрели на шепчущего. «Что происходит?» — выдохнула я, когда мальчик вроде успокоился и вытянулся на полу в струнку. «Так должно быть?» Глава наемников склонился над шепчущим, осторожно коснулся его лба, и парень вскинулся так, словно его плетью огрели. «Защита!» — пролепетал мальчишка и бросил на меня болезненный взгляд, особенно выразительный из-за кровавых слез. «А вы, принц, и правда стали осторожным человеком», сказал паук, выпрямляясь и делая знак подчиненным, чтобы шепчущего унесли. «Очень умно было поставить защиту от магии. Кто вам ее ставил, император? Это была проверка моей верности, так?» «Что?» — выдохнула я. «Какая еще защита? Откуда?» «Конечно нет. Вы что, забыли? Я хочу его свергнуть». «Или вам это внушили, ваше высочество?» Бросил глава и обернулся на заместителя. «Так, Шики?» «Нет, господин», — ровно отозвался юноша. «У его высочества действительно стоит очень сильная защита, но больше никакого магического воздействия нет. Или мне не удается его увидеть. Простите, господин». «Еще один шепчущий. Черт, черт, черт!» «Мысли императора тебе раньше увидеть удавалось», — пробормотал глава. «Значит, только защита. Умно, принц. Кто же вам ее поставил?» «Господи, дайте мне стену. Я постучусь о нее головой, и все это закончится». «Кто-то, кто вам не служит, господин, и о ком вам неизвестно». Я вымученно улыбнулась. «Это невозможно», — начал паук, но я перебила. «Вы будете мне помогать или нет?» Снова повисла тишина, во время которой я чувствовала на себе взгляды абсолютно всех в комнате. Нестерпимо захотелось почесаться, но это же неприлично, особенно когда ты принц. «Заручитесь поддержкой наместников», — сказал наконец паук. «Тогда ваши обещания не будут пустыми. А сейчас вам нечего мне предложить, ваше высочество». «Заручусь», — подумала я. «А потом отыграюсь на тебе, старый дурак, потому что ты уже мне будешь не нужен». «Конечно, будет он нужен, это я сгоряча так подумала. Но я его все равно потом проучу». «Умно, нечего сказать. Без риска понять, на чьей стороне сила и...» «Впрочем, с какой стати ему рисковать ради меня?» «Отлично», — улыбнулась я, словно ничего другого и не ждала. «Держать лицо». «В таком случае поговорим о других услугах, которые вы мне можете оказать, господин». «Вам нужны новые телохранители?» — улыбнулся паук. «Вы мне их и так пришлете», — пожала плечами я. «Что, вы забыли договор?» Лицо у главы наемников стало таким кислым, словно он и впрямь думал, что это я о договоре забуду. «Ваша помощь мне нужна не в этом», — продолжила я. «Я хочу, чтобы ваши люди кое-кого выкрали из дворца, а именно из темницы императора». «И кого же?» — паук подался ко мне. «Шепчущих, которые расшифровывают мои записи. Я хочу, чтобы их освободили и привели ко мне. Всех, кто еще жив и в своем уме». Глава наемников снова расплылся в улыбке. «Ах, ваши записи! Любопытно. Ваше высочество, смею ли я просить шифр? Тогда это маленькое похищение ничего не будет вам стоить». Размечтался. Тем более у меня нет шифра. Какой, черт возьми, шифр у чужого языка? «Договоримся о цене». Я кивнула Рен, и та высыпала на пол перед нами содержимое кошелька. «Золото». «Этого более чем достаточно, не так ли?» Знал бы казначей, на что принц тратит свои карманные расходы. «Ваш шифр стоит больше, принц. Трижды от этого», — усмехнулся паук, посмотрев на монеты. Я не выдержала и рассмеялась. «Вот же лис». «Рен, забирай золото, мы уходим». «Ну что вы, ваше высочество», — остановил меня паук. «Вам же нужен свой шепчущий, а согласитесь, колдуны нынче в цене». «Вы забыли, господин», — перебила я. «Шепчущий у меня уже есть. Он поставил мне защиту. Свобода тех пленников — моя блажь, не более, и 300 золотых она не стоит». «Вы скупитесь, принц?» — удивился главарь. «На презренных пленников?» — скопировала я его тон. «Конечно». Уйти мне, естественно, не дали. Глава понял, что спорить бесполезно, и неожиданно согласился на 100 золотых. К тому же на этот раз позволил написать договор мне и сказал, что пришлет кого-нибудь за ним. Как-нибудь потом осталось недосказанным, но я поняла, что это будет после того, как все пленники умрут или станут невменяемыми, как Ван Ян. Этот паук и правда считает меня идиотом? Тем не менее, он молча смотрел, как я забрала у Рен, а потом раскатала перед ним длинный-длинный свиток заранее составленного договора. Да, я предусмотрительная, особенно когда имею дело с убийцами. Хорошо, что паук все-таки это понял. Мы даже не спорили над содержанием. «Вечером вы получите этих пленников, ваше высочество», сказал он со вздохом, как мне показалось, досады. «Приведите их ко мне в гарем. Там их искать точно не будут». Паук не стал это комментировать и снова взялся за свою трубку с дурманом. Видимо, я вконец его достала. Я не стала желать ему хорошего дня, когда уходила. Но чем-то вроде «до свидания» мы все же обменялись. «Как вы выжили у синих плащей, принц?» — спросил напоследок глава, попыхивая наркотиком. Я обернулась, закрываясь рукавом. «Кицуне сожгли их». «Кицуне?» «Да». Я показала два растопыренных пальца и приложила их к голове на манер рогов. «Такие, с ушками». Паук промолчал. Во дворец мы вернулись поздно. Логово наемников находилось, похоже, у черта на куличках, потому что везли нас долго. Или специально кружили, словно не доверяли повязкам на глазах. Конечно, гости паука не должны знать, как попасть к нему снова. Вдобавок я попросила высадить нас где-то у лунной рощи. Никто не удивился, хотя Рен пыталась уточнить, зачем принца понесло к нежити. Не напрямую, конечно, а намеками, как она умеет. «Господин, вы же помните, что здесь опасно?» А во дворце как будто спокойно, как у Христа за пазухой. Наемники последовали за нами. Они хотя бы не осуждали меня, в отличие от Рен, которая буквально лучилась сомнением. «Мой хозяин снова спятил и шатается по лесу с умным видом. Что делать?» Наемникам я была рада, потому что с ними мы все уладили куда быстрее. А именно, развесили неподалеку от рощи с десяток объявлений. «Разыскивается нежить, смелая и отчаянная. Для работы оплата по договоренности. Обращаться в дом снежных лилий, спросить принца». Дом снежных лилий был борделем, и его хозяйка внезапно оказалась моей хорошей знакомой, то есть знакомой принца. Она звала его ласково Ичи-кун, что по-нашему будет Иченька. и наливала ему много, очень много сладкого вина. От нее нас и забрали люди-паука для встречи, которую я еще вчера попросила организовать Рен. Вы видите, чем все кончилось. Надеюсь, с нежитью пройдет лучше». «Господин!» — опешила Рен, впервые прочитав текст объявления еще во дворце. «Вы хотите нанять нежить? О-о-они?» «Именно», — с невозмутимым видом ответила я. «И чтобы побезобразнее, пострашнее. У вас же такие есть». «Господин, это же нежить». «Вот именно». К чести наемников, они нисколько не удивились ни тексту, ни роще, ни принцу с молотком. Хорошо быть принцем с репутацией идиота. Чудить можно сколько хочешь. В общем, с возвращением мы припозднились, а меня, оказывается, ждали. Нет, не подарки матушки или отца. Впрочем, это тоже была девица. Роскошно одетая, она сидела в моей спальне, на моей кровати и ела мою хурму. Целиком. То есть глотала ее целиком. Хурма тут крупная, и у этого Голиафа в женском обличье она помещалась в рот вся. Оцените размеры девушки. Я замерла в дверях, не зная, как быть. В этот момент двери за моей спиной с тихим стуком задвинулись, и девушка отвлеклась от хурмы. Ее лицо тут же засветилось от радости. «Ваше высочество, позвольте засвидетельствовать...» Она обернулась на меня и выдохнула. «Ого!» «Ого!» — подумала я, разглядывая ее. В девице был центнер, не меньше, а то и два. Еще она была маленькая, раза в два ниже принца и... Думаю, вы уже представили этакий арбузик на ножках. Правильно представили. Одежды на ней тоже были зеленые с черным, модное в этом месяце сочетание, какая-то там цветущая ива. Но девушки, они чудовищно не шли. «Ваше высочество, вы восхитительны!» Этот арбузик был мне искренне рад. «Спасибо». Пробормотала я, думая, что если это убийца, то какой-то странный. Хотя мы точно в разных весовых категориях, и в маленькой комнате у нее явное преимущество. «А вы?» Она опомнилась и расплылась в улыбке, как будто арбузик лопнул. «Микки, господин! Ах, ваше высочество!» Она стыдливо потупилась. А я поняла, как быть. «Рен!» Служанка появилась мгновенно, а вместе с ней незнакомая мне прислужница. И я подобралась. «Ваше высочество!» — протянула прислужница. Арбузик умиленно меня созерцала, а ее руки словно сами по себе забрасывали в рот хурму. Блюдо стремительно пустело, и я поймала себя на мысли, что боюсь, за что она примется потом. «Что здесь происходит?» — строго спросила я. «Его сиятельство, господин канцлер, нижайше просит вас познакомиться с его дочерью, госпожой Микки, ваше высочество», — ответила прислужница, очевидно, этой самой госпожи. Все встало на свои места. Канцлер не оставил мечты стать императорским тестем и решил пропихнуть мне свою дочурку. Но, черт, на что он рассчитывал с такой толстушкой? «Его сиятельство передал вам письмо, ваше высочество», словно в ответ на мои мысли добавила прислужница. Я взяла письмо и поняла, на что рассчитывал канцлер. Он отлично понял, куда ветер дует, и предложил вместе со своим арбузиком солидное приданное, а именно союз. Он обещал немаленькую армию, а также помощь в убеждении наместников. «Достаточно, чтобы хотя бы познакомиться с его дочерью». «А так можно было?» — с сомнением спросила я, откладывая письмо. «В принципе, поддержки канцлера и наемников мне хватило бы. Едва хватило, но все-таки. Разве жених может видеть невесту до свадьбы?» Служанки наперебой принялись уверять меня, что да. «А уж если ночь с ней проведет», — проронила Рен. Тут до меня дошло. Принц уже память отшибла. Он мог и забыть такие тонкости. Сейчас слуги оставят нас одних, я мило побеседую с госпожой, А на утро же канцлер заявит, что его дочь провела ночь с принцем. Нас поженят, и вуаля. Никто и разбираться не станет, девственница девчонка или нет. Здесь не разбираются. «Микки, красавица!» — пропела я, подстраиваясь под тон девушки. «Ты голодна?» «Немножко», — выдохнула она и еще сильнее покраснела. «Рен, зови слуг, пусть устраивают нам пир. Всех слуг зови!» Микки обрадовалась, а вот ее прислужница чуть дар речи не потеряла. «Но, господин, его сиятельство сказал наедине, чтобы поближе познакомиться». Размечтался его сиятельство. «Молчать! Мы с госпожой желаем пировать. Рен, где слуги?» «Одна я с арбузиком этой ночью не останусь», — подумала я, следя за тем, как накрывали стол. Точнее, два стола. Побольше для Микки и поменьше для меня. Этакий романтический ужин, где столы ломятся от блюд. Арбузику еды хватило где-то на полчаса. Вдобавок я ее еще и напоила. Совершенно зря, как оказалось, потому что пьяная она вела себя прямо как я. То есть буянила. Манеры у девицы пропали начисто, ела она как не в себя, а я наблюдала и размышляла, что было бы, жени меня канцлер на ней. Черт, это даже смешно. Закончив с едой, госпожа Микки принялась доказывать, что она станет прекрасной женой. Например, она мне спела. Кто-то из слуг аккомпанировал, а эта помпушечка вопила так, что я чуть не оглохла. Я вообще не в восторге от местной музыки, да и от голосов тоже. Но арбузик доказала, что бывает хуже. Куда как хуже. По ее уху медведь топтался долго и с наслаждением. Больше того, после очередной чаши вина, а пила его Микки теперь сама, и я не наливала, арбузик попросила спеть меня. С превеликим трудом я отказалась, сославшись на усталость. И тут, когда я думала, что мы достигли дна, как говорится, снизу постучали. Арбузик перешла на поэзию. Она выдала нечто короткое про плачущий цветок, очень надрывное, и выжидательно уставилась на меня, явно желая получить стих в ответ. Я не выдержала и приложилась к чаше с вином. «Господин», — всхлипнула арбузик, — «вам не понравилось? Я не так искусна в стихосложении, как вы». «Я?» Сделав заметку на будущее, я совершенно не в рифму начала сыпать комплиментами. Микки принимала их как должное и снова принялась петь. Выпроводить ее удалось далеко за полночь. Арбузика ждал паланкин и очень рослые крепкие носильщики, хотя мне все равно было их жаль. Я проводила госпожу до крыльца, передала короткое письмо канцлеру. «Спасибо, честь, оказанная мне, велика, боюсь не оправдать надежд», и так далее, и так далее. По сути, одна вода. Его сиятельство и так расстроится, когда узнает, что его дочурка еще невинна даже в глазах окружающих. Вот повезет кому-то. «Ваше высочество», — напомнила Рен, — «проводить вас в гарем». «Зачем?» «Ах, да, конечно». В гареме нас тоже ждали. Все та же песня. Стол с яствами и закрывающие рукавами лица наложницы. Откуда-то доносилась музыка, вроде бы флейта. «Господин, я вас оставлю?» — поинтересовалась Рен. «Или прикажете остаться?» «Останься». Рен угодливо улыбнулась, а я посмотрела на наложниц и спросила, «Зачем их так много?» Старшая служанка замерла, а наложницы уставились на меня с хорошо отрепетированным видом побитых собачек. «Господин желает, чтобы мы ушли?» И я потянулась к ароматным палочкам у стола, сломала одну и зажала в руке. «Господин желает, чтобы вы тянули жеребий». Они, конечно, повиновались. «Ты остаешься», — сказала я девушке, вытянувшей сломанную палочку. «Остальные? Кыш отсюда! Ну?» Исчезли они и правда быстро, словно по волшебству. Одинокая наложница достала откуда-то балалайк сямисен. Я с тоской посмотрела на нее и уточнила. «А сказки ты не знаешь?» «Знаю, господин», — — покорно ответила она. «Замечательно. Рен, вина, а ты рассказывай». «Что именно, господин?» «Сказку», — вздохнула я. «Что-нибудь про колдунов и предателей. Давай». Рассказчица из наложницы получилась так себе. Та актриса, первый мамин подарок, была куда лучше. У девушки был красивый голос, но весь рассказ она сводила к эротическому контексту. Получалась своеобразная игра. Я обрывала наложницу, и в следующий раз постельная сцена в рассказе оказывалась такой завуалированно спрятанной, что диву даешься.